Мы начинаем очередной урок Зогара, 146-й, на странице Куф Вава, 106-й. Текст Зогара, строчка 4-я. От Цади Хет. Прежде чем я буду читать этот от, и напомню, что мы находимся в Маамаре Детан Хамре, Маамар погонщика ослов. И в нем говорится о душе, в общем плане говорится о душе Рава Менунасаба, которая опустилась в этот наш мир в образе, воплотилась в образ погонщика ослов, дабы помочь двум путникам, Раби Лазар и его попутчику, два великих рава-каббалиста, в достижении ими высоты постижения самого высокого места Атика. И Зогар повествует нам о, говорит нам о этой вершине Атика Йомина, который передается, он передает это, Тора передает это в образе Беньягу бен Йехояда, в книге Шмуэля, который был уровня Атика Йомина. И рассказывает нам Зогар о том великом Зивуге, который Зивуге Гмар Тикуна, который произойдет, и после которого сначала будет полнейшее затмение, темнота. Ибо Масахим, Малхут, которая поднялась в Бину, или, что тоже, Бон, который поднялся в Саг, Масахим аннулируется в Гмар-Тикун. И вот это аннулирование Масахим, как Бон, так Бона, так и Сага, оно проявляется именно в таком виде, в такой затемненности, которая произойдет, и вот на это указывают и стихи из Шмуэля касательно этой удивительной души Беньягу бен Йехояда. Строчка четвертая. От Цади Хет. Байом Ашелек. Байома Дегар Муховин Ведина Иддан Леэйла. Миим Бей Дина Пять Илаа. Байома Шелек. В книге Шмуэля, во второй книге Шмуэля, Перек Каф Гимель, это можно видеть под Зогаром, под самим текстом Зогаром, Зогара, с правой стороны видишь комментарий Масорет Азогар, и там находишь эту буквочку Вав, которая предваряет эту цитату. И там стоит, что это значится, где это откуда взят этот источник. Это откуда, из какого источника взят этот стих. Байома Шелек, Байома де Гарму Ховин, в день снега. Это слова из этого стиха, который цитирует Зогар. И Зогар поясняет, что это за день снега. Байома де Гарму Ховин, в день, когда грехи привели к там день, которому привели грехи. Ведина и дан лейла, и дин, строгость закона, была издана, судилась дословно, была выдана свыше. Миим бе дина илаа, от высшего беддин, высшего дома закона. Беддин – это суд, дом закона дословно, но это суд. Есть высший суд, есть беддин, суд высший. И здесь на земле был построен тоже беддин по образу высшего. Пять. После первого слова мы поставим точку. Вальдактив лотиралевей там и шелек, да дина и ла, амай. Бегин шесть дехоль бейта лавуш шаним, вьюхаль лемесабель эша такифа. Точка. Моя задача здесь в переводе самого текста Зогара просто как можно дословнее перевести, дабы понять, какое слово что означает, да? А не пояснять вещи духовные, что он хочет этим Зогаром этим сказать, потому что на это у нас есть Асулам. Поэтому, может быть, и не связано то, что я, как я перевожу, потому что задача у меня совсем другая, чем у Асула. Пять после нашей точки, после первого слова. Вальда актив, и об этом написано. Видишь, опять следующая ссылка, и тоже это будет ссылка, стоит буква Зайн. И ниже в Масорет Азогар, в комментарии Масорет Азогар, дальше мы видим, что это взято из Мишлы, из притчи Соломона. И дальше стоит Ламет Алов, то есть Перек Ламет Алов. Лоти Раловей там Мишелек написано, там такой стих есть. Дословно это будет: она не боится, не страшится для своего дома снега. Ну, так, такой язык, так надо учиться именно структуре духовного языка. Нет другого языка в мире, чем это, только единственный язык, духовный язык, то есть полностью соответствует высшей системе мироздания, структуре высшей системы мироздания. Можно так перевести ее дому, нечего опасаться снега. Это уже немножко литературно. Да, Динаила, а это высший Дин. Высшая строгость закона. Амай, а почему? Бегин 6 Дехоль Бейта Лавушани, так как, и там он цитирует дальнейший, следующий стих, в дальнейшее продолжение этого стиха, так как ее дом – это шелковое одеяние, или одет в шелк, можно перевести. Вы Ияхи, Вияхил, и может в состоянии, дом в состоянии, Ламейсабель Эшета Кифа, выдержать сильный огонь. Точка. Адекан Раза Декра. До сих пор, вот конец цитаты, стиха, сути стиха, или секрет стиха. Да я просто перевожу еще раз только сами слова и очень незначительные, соединяю их друг с другом в некой смысловой последовательности, но самое главное для нас – Асуа. Конечно же, скажу по правде, что получается, Зогаром получается очень весьма противоречивая ситуация. Те, которые знают Тору и знают Тору, весь Танах и другие вещи, знают учение традиционно, хотя бы просто простой смысл Танаха, да? То есть самой Торы, пророков и Писания. И знают гораздо лучше, чем я, знают их почти на память, потому что учат это с самого с раннего возраста, начиная с года 3-4, они уже 4 года, они уже начинают где-то Тору учить, и потом все остальные разделы учения. Они не учат Зохар. А те, кто приступает к изучению Зогара, они не подготовлены. Вот так получается, что, как в твоей пословице, что Машка есть, Ваньки нет, Ванька есть, Машки нет. Поэтому старайся прочитать, хотя бы знать сам простой рассказ в самой простой форме, потому что Тору никак иначе, и Тору, и пророков, и Писание никак иначе нельзя учить из самого источника, только лишь в прямом значении, просто как рассказ. Потому что невозможно ничего понять, а просто рассказ, как будто исторический рассказ. Вот даже так хорошо, чтобы знать эпизоды, знать кто, знать рассказы, знать повествование, знать персонажей Торы. И вот. Это очень-очень важно, поэтому мне бывает тяжело, я чувствую иногда временами, что я, как бы сказать, как сказать, ну как это говорится, застопориваюсь у меня, потому что я ощущаю, что надо, помимо самого важного, вместо того, чтобы обращать внимание, концентрироваться на самом важном, я должен говорить о второстепенных вещах, вещах, которые, например, мальчик, еврейский мальчик 12-10 лет, который 10-11 лет, не больше, который, например, вырос в Торе, он сразу знает, откуда какой стих. Я, мальчик 15 лет, он знает уже, откуда, из какого Талмуда какой стих, где относится к какому трактату. Я должен был это все учить уже в зрелом возрасте. И я преодолел вот это, то, что, собственно говоря, должен был учить в самом детстве, и не мог это учить, конечно, из-за той реальности советской, в которой я жил. А вам, а я советую тебе, я советую постоянно обращаться к Танаху, ибо это источник, все то, что мы в Зогаре изучаем, это комментарий на Тору, там ничего нельзя понять, но просто простой рассказ, да, иначе непонятно, что зачем и как, надо как-то увязать Тору с тем Зогаром, с тем, что мы изучаем здесь. Сейчас после восьми лишь, после спустя 8 лет моих уроков, которые я даю на голландском, в моей группе, сейчас лишь мы начали с изучение Шара Гильгули, врата инкарнации. Я им это обещал уже много лет назад. Но там тоже, там есть множество имен, которые упоминаются. Все, инкарнация одной души, связи ее с другой душой. И надо знать также сам рассказ, будем говорить, да? Самой истории, из хотя бы знать, кто это был и что случилось с ним или с ней и так далее. Иначе это очень, как сказать, отвлекает от основного изучение, и надо давать всякие ссылки, и поэтому еще раз повторяю, никуда понятие Торы, где имена Торы. Да, и лучше, конечно, читать это, если читаешь уже Тору, и даже надо иметь, иметь ее на двух языках. Так? На иврите, безусловно, без этого невозможно. Читать Библию на русском языке, только на русском языке, это ни, абсолютно ничего не дает. И не поможет тебе, никак не поможет тебе, потому что все эти исковерканные имена, которые, как они исковерканные, все имена там исковерканные в этой Библии. Потому что они взяли это от древнеславянского, болгарского, Моисей. А те взяли от еще из другого источника. И так это пошло до греческого первого варианта перевода, из которого все остальные переводы произошли, а он сам был перевод прекрасный, но у них не было определенных звуков, и поэтому они исковеркали также имена истинные имена, данные в Торе, и поэтому он не помогает. Это как бы просто рассказ о этом, и не помогает. Имена, мы знаем же, что вся Тора – это имена Творца. Там есть есть, скажем, какая-то душа, Билам. Как это будет по-русски, я даже не знаю, не могу себе представить, как они перевели Билам в русской Библии. Совершенно никуда никуда не годится. Вильям, да, а? Рут и Руфь. Разве можно это? Потому что в каждом слове из еврейском слове есть уже заложена и гематрия, и секреты, и вся сила. А это просто они взяли что-то, сделали какой-то винегрет. Разве это Библия? Разве это на русском языке? Разве это Библия? Это не Библия, это что-то такое, что взято из Библии и что-то популярно сделано из этого. Разве это помогает? Разве это душе помогает? Это нормально для массы, но не для... Совершенно верно, моя жена говорит. Это нормально для простой массы, для групповой массы, для простого человека на улице. Или в монастыре, или на улице, или в церкви, в приходе. Но человека, который индивидуально работает над собой, который желает работать лишь ради Творца и работать один на один с Творцом. И только это помогает душе, индивидуальной душе человека. Это можно только через святой язык. Это я еще, нет у меня достаточно слов, чтобы подчеркнуть вот эту важность. И сейчас у нас уже, говорю, 8-й год я даю, 8 лет уже даю. И теперь лишь они уже настолько проникнуты, мои ученики, голландские, уже настолько, бельгийские, голландские, которые настолько уже прониклись вот этой важностью изучения на самом языке, что уже нельзя никуда ни налево, ни направо. Нельзя убежать от этого. Поэтому займись этим, и даже вот всегда, когда мы говорим здесь, вон такая ссылка есть, где это находится, он стоит, вторая книга Шмуэля, Перек Кав Гимель, можешь там найти это, работает над текстом. Так, работает рядом, у меня все время была рядом Тора, я лежал, Тора с одной стороны, а Зогар с другой стороны. Все это работа, Рашем Вилда хочет, чтобы мы трудились, вкалывали в Торе, иначе ничего не получится, иначе это все прибаутки, остаются только хорошие намерения. Нельзя иначе, никак невозможно. Еще раз я повторяю, много времени занимает изучение истинной Торы. Приближение к Творцу, оно затруднительно. Чем ближе приближаешься к Творцу, тем тяжелее. Понятно? Это совсем наоборот, чем учат здесь всякие прибаутки во всех этих групповых собраниях. Становится труднее, но ты идешь. Ты готов идти на эту трудность? Ощущаешь боль, и ты преодолеваешь боль. И это уже не боль, когда ты ее преодолел. Преодоленная боль уже сладка. Без преодоления боли нет приближения к Творцу. Ведь боль – это уход, это ощущение желания получить нашего материала. И ты пробиваешься через этот материал. Как это может иначе произойти, чем через ощущение боли? А это ощущается именно, когда ты интенсивно занимаешься Торой. Значит, не просто так послушал урок и пошел дальше. Я сидел, коптел, мне не было кого спросить. Мне совершенно не было кого спросить, когда я изучал Зохар. Я про весь мир объездил, я везде спрашивал, научи меня Зохар, я буду платить. И у меня какие-то деньги, которые я там как-то заработал и отложил. Я заплачу, только научи меня Зохару. Я прямо просил их, того рава и того рава. Они никто не знал. И этот, который в Израиле, в Бнейбарух, Лайтман, он совершенно не знает Зохара. Он ему не дается. Он учил только Тесса. Вот этот ему, вот это он заучил. Он мне сам говорил. То, что я учил с моим учителем, то я даю. А Зохар ему так и не давался, потому что Зохар совсем иная вещь, я не скажу, чем Тесс, это все взаимосвязано. Ну, выучил Тесс, и все, что он ему там, его рав этот говорил, наговорил ему. Он там это все записывал, и все вот это вот, он то, что он знает, он это говорит. Я еще очень, не то, что сомневаюсь, а я знаю даже, что как он дает тест, что это не помогает. Абсолютно не помогает. Это техническая, социальная, философская концепция. Тест тоже не поможет. Еще раз поясняю, потому что надо вникать в то, что ты изучаешь. Если ты это изучаешь, и тебе приятно, и твое тело согласно, твое тело тебя поощряет, как бы, а ему нравится, что ты изучаешь Зохар и вообще Каббалу, то значит ты себя обманываешь, значит ты даешь кайф себе, своему телу. Я изучаю что-то духовное и так далее, разные другие вознаграждения, земные вознаграждения, которые ты сулишь своему телу, своему яйцерара, своему злому началу. Оно радуется, оно говорит, давай, возьми, займись теперь Зохаром. И ты должен знать, что только тогда, когда ты ощущаешь тяжесть, грубость, через которую ты должен пройти, боль, как я сказал, при изучении Зохара, и также Тесс, и всего, что мы изучаем, но в особенности Зохар, ибо Зохар работает, дает нам всякие духовные представления, которые заполняют душу человека, как ничто иное. Потому что Зохар, как бы сказать, стимулирует в нас полнейшую, интегрированную реальность, единую реальность, а не нечто выбранное из него другое, например, Эцхаим это мохин, это эссенция, как сказать, да? Эссенция, которую он вытащил, божественный Ари вытащил это из Зогара. Но это вытяжка. Так? Это она великолепная, очень важная. Но она, и она, это великий мохин, который мы получаем, когда мы это изучаем. Но Зогар — это Тиферет. Шимон Бар-Йохай одевал Тиферет за Иранпин. А Тиферет, если посмотришь на древо жизни, на, у нас даже, посмотри, на нашем сайте, на схему древа жизни, посмотри, что Тиферет все связи, все линии от всех сферот, они все идут к Тиферет. Верхние тянутся к Тиферет, а нижние тянутся к Тиферет. И Тиферет связывает все. Таким образом, когда мы, это потому, что и так же самое и Зогар, он как Тиферет дает, и Тиферет это и именно есть само тело Парцуфа, так и Зогар, он именно дает силу именно в тело. Весь смысл получить духовное в тело, а не в голове. Мы должны ощущать Творца, а не мыслить Творца. Мысли Творца – это приоритет ангелов. Они, у них мыслительная, только мыслительная, как бы, задача, и только одна задача. Каждому дается одна определенная задача, каждому ангелу. А человеку дается целая реальность, полная реальность высшего и низшего миров, интегрированная реальность, и она именно в теле человека, внутри его парцуфа. И только так можно ощутить в теле, можно ощутить благодать Творца, а не в голове. Да? Поэтому очень правильно, справедливо русская пословица, которая говорит, лучше одну птичку, как говорит, в клетке, чем 10 в воздухе. И вот этот, вот это Зогар дает, только Зогар дает нам вот это всю реальность единую, неделимую, которая создает внутри ощущение благодати, вечной вечности. Причем эта вечность одевается во все конечности даже. От головы до ног. Но не без боли. Ибо тело само взято, как мы знаем, из нечистых сил. Но что, когда я говорю тело, я имею в виду парцу, внутренняя часть. То есть человек сам внутри тела. И тогда телу самому, даже физическому телу, ничего не остается другого, как отстать как бы от человека, как бы взять в себя, также вобрать в себя и свечение внутреннее. Это о том, что это так как это то, о чем говорилось, например, в Торе о Моше, когда он спускался с Торой, так невозможно было смотреть на его лик. Он был, светился весь. И Моше тогда опустил, закрыл свое, покрыл свое лицо, ибо невозможно было на него смотреть. Ибо Тора – это Зейранпин. Я, как Зейранпин. А Зейранпин – это есть Тиферет. И вот он спускал эту Тору, Зейранпин, Тиферет, он спускал ее в тело. Смысл его опускания Торы с высоты вниз – это с высоты, потому что Моше был Даат, а Даат находится в голове. И поэтому он спускал ее вниз к народу в тело, дав понять, что Тору надо ощущать не головой, а телом. Вот это величие Торы, то, что совершенно несравнимо ни с чем, что чем забавляются, называют это духовным народы мира. И вот это мы получаем сполна изучением Зохара. Теперь спускаемся мы вниз в Гасулам. Правая колонка, строчка 17. В переводе вообще в переводе Зогара ориентируйся именно на перевод, данный в Гасуламе. Еще раз я повторяю, потому что я даю только слова или там связи некоторые между словами. Для того, только ради того, чтобы, как бы сказать, с учебной целью, с учебной, сказать, цель моя только в том, в переводе самого Зогара, чтобы ты мог изучать Зогар, каждое слово арамейского, и понимать его. Для изучения арамейского языка Зогара. Часто это пропускают, потому что думают, что вот есть у нас перевод, зачем нам нужен сам язык Зогар. Но я тебе уже сказал, что он именно такой язык, что он идет именно в тело. Благодать идет, начинается от его, от него, от этого представления духовного именно на языке Зогар. Правая колонка, ссылка от Цади Хет, 98-й. Байом Гашелек, Байома Вихуле, двоеточие. Это очень тонкий-тонкий момент, о чем он нам говорит. Все эти представления, которые, как он Зогар нам дает, все слова, которые кажутся представлением, снег, это не просто какая-то символика. Если взять слово шелек, снег, то Зогар это не разбирает это, но Ари уже разбирает, что такое Зогар, что такое шелек. Ари объясняет все эти понятия, не все, а которые он объясняет, он объясняет их с позиции самой структуры слова, гематрия, имена Творца, формы букв и так далее, и так далее. Боем 18 ошелок в день снега. точка, гайну, боемши гармуа вонот, шегадин надун, 19 лемала мин бет гадина ильон, точка. Гайну, видишь, он поясняет нам, дает нам маленькое добавление слова гайну, то есть боем в день, когда грехи, которые вызвали грехи, шегадин, когда, то есть, когда, не то есть, а когда один был вызван выше, свыше. 19. Мин бейт один альон. То есть пришел суда, то есть учреждение бейт один, как суд высшего суда. Причем суд, как бейт один, это как учреждение, только высшего. 19. То есть свыше. Валькен катува. 20. Лотирала вейта мишелек. Шезе дин гайльон. 21. Амехона шелек. Валькен катува. Поэтому написано. 20. Лотирала вейта мишелек. Она не будет, ее дом не будет бояться снега. Что это снег, это что это высший дин, снег, высший дин, который называется шелек. Понятно? То, что мы видим, что это шелек, это снег. Снег это холод, это пронизывающий холод, отсутствие как бы тепла и так далее. Это уже ассоциации. А само понятие слова «шелек», в нем сидит уже вся эта холодность. Все это отсутствие тепла находится уже в самом слове «шелек». Здесь не место это пояснять. Но также то же самое в отношении всех остальных понятий. Только из языка, святого языка, можно понять суть того духовного явления, о котором говорит Тора. И на всех других языках это по-другому. По-русски снег. Да? На всех, на других языках это будет по-другому. Да, английский snow. Ну и что? Все разные. Тут случайно просто совпадают две буквы. На других языках вообще нет никакого... никак нельзя это сравнить, значение. То есть даже как это звуки между собой. Этого же одного и того же явления. Снег, шелек. Лама эйна метеорет. Почему она не боится, не беспокоится? Почему ее дом не боится снега? А там, конечно, говорится о Малхут. Если мы читаем Мишлы, притчи Соломона, то, конечно, в этом месте говорится про бравую, как сказать, жену, да, такую, которая она ведет прекрасно свое хозяйство, любит своего мужа, замечательно. И вот так вот евреи, они так и считают, что это мораль, что это учит, это притча, эти притчи учат вот именно вот это, учит о, да, и поэтому учит о, говорит о достоинствах жены, как она ухаживает за своим домом, за мужем, за всем, делает всякие дела. И вот они поэтому они взяли также эту притчу, они взяли и Соломона, и они ее говорят в субботний вечер, когда жена накрывает стол, и тогда они говорят, вот это в то время и полагают, что это разговор идет, вот, что вот какая у нас, какая у меня правая, какая у меня жена, она все так делает, все хорошо, все по закону, и все, и так далее, и как она, какая она вообще хозяйственная, и такая, и так далее, и так далее. Я в то время, это когда разговор идет про Малхут, конечно. Все духовное, и мы должны проектировать это в себе, мы должны... Наша задача наша задача в том, чтобы поднятием ман вытащить ее, потому что все эти грехи, которые были и наши, и до нас, и чтобы она находится в прахе земном, и наша задача нашим манам вытащить ее, так сказать, то, что не то, что, а то, что мы причинили грехами, вытащить оттуда и далее делать все эти наши исправления и для того, чтобы именно поднять ее и соединить ее с Зиерампином, с ее мужем. Это муж, это жена. Об этом разговор идет. И тогда таким образом, как бы опосредовательным образом, мы получаем тогда от них мохим, исправление. Самое лучшее, все самое доброе, самое значительное, что предназначено человеку. Понятно? То есть нам надо стараться думать не о себе, имей в виду. И ничего не поможет только думать о себе, в духовном думать, что вот я хочу получить, я хочу знать, и все. А стараться духовной работой именно вот это сделать. Поднять шхину из праха земного, это в самом себе только. И тогда она соединяется с Зиерампином, и тогда поднимается ман еще выше, поднимается до бесконечности, до Эйнсов, и оттуда приходит Мад, и это спускается и облагораживает все высшие миры и ниши, и доходит до меня, который вызвал это всю эту цепную реакцию. И если это достаточно, в любом случае, это также, это в частном случае приходит ко мне, а в общем случае это достается и всему остальному миру. Вот только таким образом правильное отношение будет лишма в том, что ты делаешь, и то, к чему ты должен стремиться, если ты желаешь истинного исправления и истинного освобождения от ситры ахра, от ситры ахра, от власти ситры ахра. Ибо ситра ахра, она также предназна, а также часть творения. Только мы дали нашими грехами, мы дали ей много, слишком много власти. Это наша, так сказать, погрешность, а не Творца. Творец сделал ее для того, чтобы она бдила, чтобы она как бы инструмент, служила инструментом для правки человека, его пути, как сказать, когда он отклонился, он ощутил темноту, ощутил, что он оторван от Творца. И тогда он опять ищет соединение с Творцом. Она нужна. А если он не хочет этого, то она его укалывает, она его разными образами, разными способами также соблазняет его. А соблазняет его, и он, если он выдержит, то он поднимается. То есть есть активная роль человека в том, в его регулировании своего падения или своего возвышения. И вот он, 21, после второй точки, он говорит, Мишум, то есть почему же она не боится снега? Мишум Шеколь 22, Бейта Лавушаним, Алькен, Ихула Лизболь, Эш Хазака. Мишум Шеколь Бейта Лавушаним, так как весь ее дом — это одеяние шелка или шелковые одеяния. Что это, мы потом увидим. Это продолжение того стиха в притчах. Алькен, поэтому, Ихула Лизболь, Эш Хазака, поэтому она может выдержать тяжелый, крепкий, мощный огонь. То есть есть такой элемент, что ее дом покрыт шелком. Что это значит? Увидим дальше. Надеемся, он никогда нас не оставит без пояснения, достаточного пояснения. 23. Адкангу сот хакатув. Вот до сих пор, дословно, суть, то есть слова стиха.